Вот это уровень понимания истины, которого достигает князь Андрей. И незначительное на внешний взгляд, но важнейшее событие происходит затем, вот вслед за этой встречей с Наполеоном. Солдаты, которые увидели ласковость обращения императора с пленными, спешат вернуть им те вещи, которые они у них отобрали. Ну, война – дело обычное. Они отобрали у князя Андрея золотой образок, который, как родительское благословение, которое передавалось вроде Болконских от поколения к поколению, это золотой образок, который дала ему княжна Марья, фамильное благословение. И тот самый образок, о котором она говорила, что он спасет его во всякой беде. И это совершается, это действительно совершается. Вот тут вот не нужно проходить мимо таких, иногда кажется, вроде внешне незначительных, но на самом-то деле, может быть, более значительных, чем встреча с Наполеоном, от событий. Да, вот несмотря на скептицизм самого врача, главного врача империи, можно сказать, врача Наполеона, который предрекал князю неминуемую смерть, князь Андрей все-таки остается в живых. Его спасает, несомненно, молитва и вера сестры, конечно, которая, как мы узнаем, вопреки всем. Все уже думали, вот он погиб, тем более какие-то сведения там были вычитаны из газет. А она, несомненно, верила, что он жив и молилась за него, как за живого. И поэтому вот эта молитва и благословение фамильное, в конце концов, совершили то чудо, в которое никто не верил. Никто не верил. Вот это очень важный момент. И мы видим здесь, что вот когда Толстой дает такие очень существенные детали, он действительно предстает перед нами как человек и глубоко верующий, и как человек православный. Когда князь Андрей смотрит на небо, он сознает его высоким, справедливым и добрым. То есть это не какой-то пантеистический такой символ, образ, как иногда понимают это небо. Высокий, справедливый и добрый. Эти слова человек обычно относит к Богу, к Творцу. И не нужно забывать, что в христианской символике вот смысловая наполненность понятия неба вполне определенная. Это знак горнего мира. Это символ Божьей воли. И таким образом не нашим умом, а Божьим судом определяется судьба этого героя. Ну, однако, конечно, вот это не значит, что он сразу достигает уровня понимания, полного понимания истины, потому что он затем переходит к другому заблуждению. Он решает, что жизнь его кончена. Жизнь его кончена, и надо спокойно и тихо доживать свою жизнь, не делая никаких дурных поступков, и в этом, собственно, и будет состоять его счастье. Эгоистическое желание славы прежнее он называет жизнью для других. И вот тут мы можем сказать корень его заблуждений, потому что любовь к славе, вот это тщеславие, есть основание гордыни, в каком смысле жизнь для себя. Тщеславие есть начало, а гордость – конец. Вот так учит преподобный Иоанн Лествичник. То есть тщеславие ведет к гордыне. Ну, а что такое гордость, гордыня, я думаю, не нужно много говорить. Это главный дьявольский соблазн. И вот смешивает князь Андрей дьявольское тщеславие и Божие, любовь к ближнему. Он тщеславие называет именно любовью. То есть здесь вот происходит это смешение, и от этого очень тяжело освободиться, он не сразу освобождается от этого. И помутненность его духовного зрения, в конце концов, заставляет его совершать иные ошибки. Да, мы можем сказать, что путь его – это путь от тьмы к свету, но путь этот очень долг, и путь очень непрост. Когда они встречаются с Пьером в Богучарове, куда Пьер заезжает по дороге и где они беседуют о смысле жизни, очень серьезные разговоры ведут, князь Андрей вот высказывает то, что в другом месте автор называет, ну, в каком смысле, главной целью всякой деятельности человека вообще. Приложение своих сил ради того, чтобы провести время. «Я строю дом, развожу сад, а ты больница», — говорит князь Андрей Пьеру. «И то, и другое может служить препровождением времени». Но что справедливо, что добро, предоставь судить тому, кто все знает, а не нам. И далее он начинает рассуждать о непознаваемости мира, о невозможности для человека судить, что есть вообще добро и зло. И, по сути, начинает говорить и раскрывать то, что он находится в ощущении бессмысленности жизни. А это ощущение тоже темное и греховное. И вот, чтобы выйти из подобного состояния, необходимо какое-то мощное потрясение, вот равное тому, что было испытано на Аустерлицком поле. И Как мы помним, Толстой вновь заставляет своего героя познать истину на уровне более высоком, на уровне природы. Или если вот вспомнить опять толстовские три смерти, вот эти три уровня, которые он определяет, это вот уровень дерева в прямом смысле, потому что князь Андрей переживает две встречи с дубом. Дуб, который символизирует вечное обновление и торжество жизни. Первая из этих двух встреч как будто усиливает завладевшего вот этим князем Андреем ощущение невозможности радоваться жизни, потому что в первый раз он видит дуб, еще не покрытый распустившимися листочками, тогда как вокруг уже вовсю торжествует весна. «Весна и любовь и счастье», как будто говорил этот дуб, «и как не надоест нам все один и тот же глупый бессмысленный обман, все одно». Все одно и то же, все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Не верю вашим надеждам и обманам. Но, в конце концов, вот та стихийная радость бытия, которую князь Андрей наблюдает вскоре в Наташе, в Отрадном, подготавливает его совершенно к иному восприятию мира. Потому что теперь, когда он второй раз проезжает мимо дуба, дуб оказывается совершенно преображенным. Старый дуб весь преображенный, раскинувшись шатром сочной темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. «Да, это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И австралиец с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, и луна. И все это вдруг вспомнилось ему. Нет, жизнь не кончена в 31 год. Вдруг окончательно, беспременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы все знали это. И Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня. Чтобы не для одного меня шла моя жизнь. Чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни. Чтобы на всех она отражалась. Чтобы все они жили со мной вместе». Вот здесь мы видим явное чувство, которое определяет многое во всей эпопее Толстого – стремление к единству бытия всех людей. Здесь оно обозначается, это стремление, вполне определенно. Но все-таки и в этот момент герой Толстого еще не достиг подлинного понимания истины, поскольку он, в конце концов, увлекается новым кумиром. Вместо Наполеона он возводит на пьедестал Спиранского, такого же актера, такого же фальшивого человека. И потребовалась новая встреча с Наташей, вот на ее первом бале, чтобы он, наконец, сумел понять вот это вот актерское притворство этого своего нового башка. Князь Андрей слишком остро начинает ощущать расхождение рациональной суетности вот того, что он делал, с подлинным движением жизни. Он вспоминал свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг, вспомнил, как на этих заседаниях старательно и продолжительно обсуждались все касающееся формы и процесса заседания комитета, и как старательно и кратко обходилось все, что касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно. И самое главное, что совестно ему стало потому, что он приложил свою деятельность к живой жизни, причем к жизни не абстрактных, а конкретных мужиков, которых он знал. Он живо представил себе Богучарова, свои занятия в деревне, вспомнил мужиков, Дрона старосту, и приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой. И вслед за этим князь Андрей переходит к новому состоянию – поиска счастья, полноты жизни, полноты бытия вне вот этой вот суеты, которой он предавался прежде. И тут вот наступает период его любви к Наташе Ростовой.